но он подключил провода, и только тут Хаос заметил кровь, стекающую по тыльной стороне его левой ладони, потом окровавленную дырку в куртке над локтем. Его задела пуля Грубера. Казалось, что подключение проводов ничего не дало. Не было искры, вообще ничего заметного. Отступив на шаг, Лимрад пристально посмотрел в окошечко, однако спустя несколько секунд коснулся пальцами стальной двери лифта. Жест, который он повторял много раз в течение последующих минут в абсолютном молчании. Вплоть до того мгновения, когда он, даже не повернув головы, по-немецки обратился к Хаосу. «Подойдите, потрогайте». И Хаос снова подчинился. Он протянул дрожащую руку, но тут же ее отдернул. Сталь сильно нагрелась. «И это еще не все», — сказал Климрад отрешенным каким-то мечтательным голосом. «Через минуту металл раскалится до красна». Лишь после этого он нажал на кнопку, послышался приглушенный звук, характерный для работающих лифтов. Хотя стальная кабина пошла вверх бесконечно медленно, почти незаметно, должно быть в минуту на сантиметра 2-3. Затем Климрад достал из холщового мешка 8 серебряных подсвечников и столько же свечей. Он поставил их в ряд перед кабиной, стальная обшивка которой начала слегка краснеть. Диего Хаос больше не решался заглянуть в окошечко. 8 подсвечников, 8 огней, — сказал Климрад. Подвиг на каждого члена моей семьи. Поставив свечи, он одну за другой зажег их. Глаза Штейра, смотрящие в окошечко, лицо его словно расплавилось от боли, казалось, тоже вспыхнули. Диего почудилось, что Штейру хотелось что-то сказать. Климрад сделал еще шаг назад и начал что-то читать нараспев на языке, который Диего Хаос сперва не мог определить. Когда он кончил чтение, над желтым пламенем свечей под раскалившейся до красна кабиной возникла пустота. Лифт шел вверх. Его стальная обшивка раскалялась все больше и больше. Диего Хаос, охваченный дрожью ужаса, опустил голову. «Встаньте, пожалуйста, оба!» Приказ был отдан по-испански. Он велел им спускаться вниз по первому короткому пролету, потом по прямой лестнице. Они уже были посередине лестницы, когда их заметил шофер-колумбиец. Две пули, пущенные Рэбом Климрадом, прошли слишком высоко над головой мужчины, который, тем не менее, не пожелал служить мишенью и скрылся в проеме наружной двери. Сюда. Они попали в квартиру сторожа. «Зайдите сюда, пожалуйста», — приказал Климрад сторожу. После чего, повернув ключ, запер дверь стенного шкафа. Зато Диего Хаоса толкнул вперед. Они подошли к другой двери, от которой у Климрада был ключ, оказались на улочке, где стоял Volkswagen. «Сядьте за руль, пожалуйста. Моя рука будет мне мешать. Надеюсь, что вы умеете водить машину». Позади них раздался топот бегущих ног. Это бежал шофер. Одна из пуль пробила зеркало заднего обзора и рикошетом задела правое крыло. Климрад пару раз выстрелил в ответ, вероятно, не желая поражать цель. «Поезжайте, прошу вас». Пули еще раза два царапнули кузов, но Хаос, развернувшись на полной скорости, вывел машину из-под обстрела. Очень быстро они выехали на Авенида Каракас. Хаос спросил, и куда мы едем? В аэропорт. Шофер сообщит полицию, а сеньор Штейр имел здесь очень могущественных друзей. В аэропорт. Прямо волку в пасть, — возразил Диего. Он начал приходить в себя, вновь обретать всю свою бойкость, хотя еще и чувствовал ужас той сцены, свидетелем которой ему довелось стать.